Глава первая. Аала. Старый имперский тракт. Предгорье закатных гор. Конец апреля, начало мая. По старому имперскому тракту в сторону закатных гор двигался относительно небольшой караван. В начале мая в предгорьях проходил очередной торг, так что все желающие торопились успеть к его началу. Этот караван ничем особо не отличался от других, разве что фургоны были более добротные и однообразные. Еще и охрана действовала на удивление очень слаженно и профессионально. Да еще и так, что это не особо бросалось в глаза. Кроме того, сами охранники, хотя и были одеты по-разному, да и внешность, и рост, и возраст имели различные, но чем-то все же походили друг на друга. Возможно, шириной плеч, немногословностью и некоторой внешней массивностью, и даже кряжестостью, что никак не сказывалось на плавности и быстроте движений. Патрули горцев еще на дальних подступах, практически вне пути от места торга, заметили этот караван. Естественно, они обратили внимание на качество фургонов и на нехарактерную для торговцев подготовку охраны, но никак препятствовать продвижению не стали. Выяснили лишь у старшего каравана, что те движутся именно на торг, и продолжили патрулирование. Правда, они забыли отправить гонцов и предупредить о необычном караване, не появлявшемся ранее на торге. Так что караван продолжил неспешно двигаться, изредка сопровождаемый издали очередным патрулем. Нет, горцы не боялись, что десяток даже очень хорошо подготовленных бойцов и магов сможет устроить что-то грандиозное и нехорошее. Но это все равно не повод расслабляться. По прибытии на торг караван стал быстро и привычно устраиваться на отведенном ему распорядителями месте, а старший каравана в сопровождении двух плечистых охранников отправился выяснять интересующие его вопросы, ведь он действительно в первый раз был здесь. Лагерь клана Спящей Совы. «Какие дела и заботы привели тебя к клану Спящей Совы, чужеземец?» — спросил старшего каравана крепкий и даже мощный старик, старейшина клана и, по совместительству, военный вождь, и один из сильнейших воинов клана. «Приветствую тебя, вождь. Я Винсент Ангард, боевой маг Дома Леса и младший магистр. У меня послание для тебя, вождь, и не только». Ответил ему старшина каравана, протягивая запечатанный пакет. «Что же, тогда будь нашим гостем. Присаживайся и чувствуй себя как дома. Выпьешь чего-нибудь с дороги?» Произнес несколько удивленный вождь, взяв в руки пакет и сразу же открывая его. Винсент Ангард неторопливо пил поданный ему чай, пока вождь читал переданные бумаги. Наконец, тот закончил чтение и поднял глаза на гостя. «Я всегда знал, что этот прохвост и в огне не горит, и в воде не тонет», — заговорил несколько ворчливо, но добродушно вождь. Его любимая внучка давно и благополучно вышла замуж и даже успела родить ему правнука, так что никаких причин сердиться на Алекса у него не было. «Но я рад за него. И я рад, что он не забыл родной клан, хотя и устроился жить и учиться в столице. Он всегда был непоседливым, готов был провертеть дыру на месте и вечно влипал в истории или устраивал очередную аферу, так что я не очень удивлен», — продолжил говорить вождь, а затем резко сменил тему. «Ты не очень-то похож на торговца, да и на охранника караванов тоже не похож». «Все верно. Я капитан гвардии рода Анготвальдов из Дома Леса. И да, вы верно заметили, что караван сопровождают непростые охранники. Это гвардейцы рода», — заговорил в ответ капитан. «Но так уж получилось, что я был одним из первых, с кем познакомился Алекс на пути в Империю. А мой ученик и подопечный Эрик Анготвальд, если и не друг, то точно хороший приятель Алекса. Так что ничего странного и удивительного, что именно ко мне он обратился с просьбой передать послание, подарки и некоторую сумму. Два наших фургона полностью заняты подарками от Алекса, и если вы дадите разрешение, Мы погоним и выгрузим их прямо сюда». Капитан вытащил из сумки мешочки с деньгами и отправил одного из гвардейцев в сопровождение кланового воина за фургонами. А после окружающие, да и сам вождь с удивлением смотрели, как из фургонов выгружают десятки ящиков со столь нужной и крайне полезной в обычной жизни бытовой техникой. Алекс основательно почистил склады у компаний, занимающихся продажей старой техники, и даже выбил скидки за опт, хотя цены на очень старую технику были и так невысокие. Но это здесь, в столице, невысокие, за ненужностью. А вот там, в горах, это было немалой и несомненной ценностью. Он даже список приложил, кому и что вручить. И, конечно, часть подарков оставил на усмотрение старейшин. «И что, это все вывезли прямо из дорма?» — спросил вождь капитана, глядя на растущую гору ящиков. «Нет, вождь, ты, возможно, не совсем правильно понял. Алекс живет не в столице провинции, а в столице империи Аали. Так что подарки везли прямо оттуда». «Ты смотри, до чего ушлый. В самой столице империи. Впрочем, он всегда был хваткий и пронырливый. Впрочем, как его и наставники. Этого у него не отнять». Проговорил он с непонятным выражением лица, что вовсе не помешало ему уже этим вечером небрежно похвастаться перед вождями других кланов. Хотя и так весь лагерь видел гору выгруженных ящиков. «Я так понимаю, что вы прибыли не просто передать послание и привезти подарки», — снова заговорил вождь. «Да, вождь, не буду хитрить. Мы хотели бы наладить взаимовыгодное сотрудничество и торговлю. Наш дом леса занимает территорию и не так далеко отсюда, на северо-западе империи. Вот список товаров, которые мы привезли. Качество можно посмотреть на месте, если что заинтересует», — ответил ему капитан. «Какие товары везти, подсказал Алекс?» «Не все, а только те, что отмечены галочкой. Остальные товары мы подобрали на свое усмотрение». Алекс, естественно, не стал раскрывать все карты и дал лишь небольшой список наиболее универсальных, полезных и востребованных кланом товаров. «И что, он и цены, небось, на них указал?» — произнес с некоторым подозрением в голосе вождь. «Не совсем так. Он сказал, что цены от раза к разу меняются, в зависимости от многих различных условий. Он указал лишь весьма широкую вилку, так что вопрос цены пока открытый». «Нет, ну точно прохвост. Нигде его не ухватишь. Но интересы клана понимает и блюдит, тут спору нет. Вот что, капитан. Вечером часам к 8 подходи сюда, поужинаем, выпьем и поговорим о жизни. А завтра с утра часам к 10 подходи сюда со своим представителем. Следуй его с нашими клановыми торговцами. Я так понимаю, что ты лишь прокладываешь путь, а дальше заниматься торговлей будут другие». «Да, так и есть, вождь. Вечером, да и завтра утром обязательно будем». «И еще, капитан. Алекс в письме просил отправить ему кое-что очень и очень ценное лично с тобой. Мы обсудим со старейшинами его просьбу, и я сообщу тебе о решении перед твоим отъездом». После возвращения в столицу, и тем более после распространения повсеместно в обществе информации о его официальной поддержке несколькими влиятельными родами и домами, жизнь его потекла как-то совсем уж спокойно и тихо. Он мог бы даже сказать благообразно. Он, как самый добропорядочный обыватель и житель столицы, занимался работой в клинике, тренировался, общался со знакомыми. Иногда один, а когда и вместе с Марией, посещал некоторые светские и прочие общественные мероприятия и рестораны. В общем, вел до того приличную и мирную жизнь, что иногда самому было не по душе. Периодически он посещал всевозможные антикварные салоны и лавки. И даже изредка покупал что-нибудь ценное и очень компактное. Хотя, надо признать, до сих пор ему так и не попалось что-то явно недооцененное и незамеченное другими. Его уже стали даже узнавать и считали, несмотря на возраст, нет, не экспертом, конечно, но точно понимающим ценителем артефактов, в целом разбирающимся в вопросе. Поскольку покупал он хотя и не часто, но всегда только самые выгодные с точки зрения цены-качества экземпляры, причем различных направлений. Несколько раз совершал он небольшие путешествия в разные города неподалеку от столицы. И, конечно, выбирал он только те, где располагались объекты древних. Но пока все было безуспешно. Не то что порталов, вообще никаких интересов объектов он не нашел. Повсюду его ждали только одни развалины и руины. Впрочем, он особо и не надеялся. И сам бы первый удивился, найди он что-то такое и тем более ценное. А так, просто отрабатывал варианты, ставил галочки на карте. По поводу своей безопасности он особо не беспокоился. Все недоброжелатели, как тайные, так и явные, пока что явно затаились. И даже издалека они сверлили его злобными взглядами. В то, что недоброжелатели совсем исчезнут или передумают строить козни, он не верил. Но в ближайшее время опасаться их особо не стоило. По крайней мере, пока что подойдут и обычные меры безопасности. Той таинственной и явно могущественной структуры он тоже пока особо не опасался. Во-первых, они сейчас точно затаились и легли на дно. Пока идут активные разыскные действия спецслужб Империи, а он не сомневался, что их активно ищут. Во-вторых, эти люди, как он понял, не действуют спонтанно, а тщательно и долго готовятся и заметают следы. Так что его неожиданные поездки их вряд ли заинтересуют. Возможно, он вообще находится вне сферы их интересов. Но на это особо рассчитывать не приходилось. Но в любом случае, они явно не будут действовать в ближайшее время. И тем более поспешно или напоказ. А дальше, как говорится, жизнь покажет. Из более-менее примечательных событий был только приезд капитана Винсента Ангарда с очередным караваном и, естественно, кучей каких-то своих родовых и не очень дел. Но они, естественно, встречались несколько раз и даже отметили сразу несколько событий, как в жизни Алекса, так и у Эрика и капитана, которые тоже, как и он, подняли за это время свои магические ранги. Эрику недавно присвоили ранг мастера, и он теперь сравнялся с Виктором, перешедшим на новый ранг месяцем раньше. И они уже успели отметить это событие. Предыдущий рост ранга до старшего подмастерья у Эрика определили еще во время тестирования при поступлении, и капитан тоже совсем недавно достиг ранга младшего магистра, что было весьма неплохо. Отмечали они эти события совсем скромно, в том же узком кругу и по-простому, как и в прошлый раз жарили мясо и овощи на углях, и запивали это дело неплохим красным вином. И как в прошлый раз капитан подгадал момент и напомнил в приватном разговоре о том, что Алекс всегда может обратиться к ним по нестандартным вопросам. В том числе упомянул вскользь и о кристаллах. Нет. Алекс не забыл свою давнюю бизнес-идею по доставке в закатные горы устаревшей бытовой техники. Но сейчас это было для него точно не актуально, да и уже особо не интересно. Но в целом саму идею он не оставил. И также как бы мельком предложил капитану заняться торговлей с кланами закатных гор. Насколько он успел узнать, никаких официальных или неофициальных запретов на это не было. И если не пытаться подмять под себя всю торговлю с кланами, то вряд ли кто-то будет серьезно препятствовать и ставить палки в колеса. С остальными проблемами прекрасно справятся люди капитана. Тот тогда ничего не ответил ему на это предложение, но через пару дней сам связался с ним и договорился о встрече. Так эта его давняя идея стала обретать конкретику. Пусть и несколько в другом и измененном виде, а Алекс резонно предположил, что Дом Леса или род Анготвальдов наверняка и сами прорабатывали подобный вариант, поскольку капитан практически сразу перешел к конкретным вопросам, по сути, не беря время на обдумывание и всякие согласования. По итогам встречи и переговоров Алекс подготовил письма к вождям и старейшинам клана, в том числе и написано одно письмо тайным шифром. Приготовил деньги, полученные от должника, и закупил гору старой техники на подарки, занявшие аж два фургона. да заодно составил для капитана небольшой список востребованных товаров, которые, в принципе, даже если что-то пойдет не так с его кланом, можно будет реализовать и другим кланам на торге. От доли в этом предприятии и участия в капитале он отказался по размышлению. Сейчас это было ему уже не особо интересно, да и не стоило распыляться. Тем более, главным тут было, что он никак не мог контролировать торговлю. Нет, самому капитану, да и Эрику он вполне доверял. Но торговлей наверняка будут заниматься другие люди. У капитана явно другие задачи. Он, скорее всего, будет участвовать только на первоначальном этапе. Так что Алекс здраво решил, что всех денег не заработаешь. И отказался от доли и от участия. Выступил всего лишь посредником на первоначальном этапе знакомства. Да передал Саказе подарки и деньги. Ну и упомянул также вскользь зашифрованном письме о возможности тех самых нестандартных заказов. На этом он считал свою миссию выполненной. А дальше пусть уже сами договариваются и решают без него. Сейчас как раз капитан уже должен был вернуться с торга. И через какое-то время он обещал появиться в столице. Так что Алекс узнает, как у них там все прошло. И заодно, быть может, и получит посылку, если вожди и старейшины одобрят его очередную и весьма нестандартную и своеобразную идею. А в остальном же все шло как шло. Тихо, спокойно и как-то на редкость обыденно. Он даже нашел неожиданно свою нишу в исцелении людей. Это оказалась регенерация органов и даже частей тела. Долгое и несколько муторное занятие. Так получалось, что слабые и даже многие средние по уровню целители не могли заниматься этим направлением. Одним не хватало сил, чтобы создавать и поддерживать достаточно сложные конструкты. Другим же банально не хватало размера источника, чтобы полноценно задействовать конструкт на максимум. А сильные и опытные целители не очень-то жаловали это занятие, поскольку это была достаточно нудная, рутинная, а главное, очень долгая работа, требующая порой очень многих сеансов, при значительном напряжении сил и максимальной сосредоточенности, причем заранее нельзя было предугадать и сказать, сколько потребуется времени и усилий. Поэтому специалисты, работающие в этой нише, были весьма и весьма востребованы. Так что, несмотря на завышенные на фоне других целителей расценки, клиенты у него появлялись достаточно постоянно. Нет, с его непоседливым характером ему тоже не особо нравилось это несколько занудное и крайне неспешное направление деятельности. Но он утешал себя тем, что ему надо было расти и развиваться, и занятие регенерацией как раз для этого неплохо подходило. К тому же приносило неплохой доход, что тоже помогало ему мириться с неспешностью и рутинностью этой работы. На все вопросы о слишком высокой стоимости своих услуг, периодически поднимаемые отдельными клиентами, а чаще их родственниками, он всегда отвечал одинаково. «Я единственный в столице уникальный целитель из закатных гор». Никто не понимал, чем целитель из закатных гор лучше, чем другие. Но возразить на этот убойный аргумент хоть как-то обоснованно они не могли. А если кто-то особо упертый продолжал настаивать, спорить и занудствовать, он доставал из ящика стола несколько листов с напечатанным текстом, делал вид, что внимательно читает, и затем отвечал назойливому посетителю. «Прошу меня извинить. Я ошибся и неправильно назвал вам стоимость. Эта услуга стоит гораздо больше согласно утвержденному прайс-листу». Некоторые после этого уходили с негодованием, но большинство оставались и больше не задавали вопросов о стоимости. И никакие угрызения совести его нисколько не мучили. Его клиника изначально создавалась для работы в премиальном сегменте. Все его посетители были весьма небедными представителями благородных родов и высшего общества. Тем более, что он продолжил раз в неделю работать во всей той же районной клинике, где и проходил когда-то свою практику. И работал он там абсолютно бесплатно. И все так же к нему выстраивались очереди из простых людей. Как-то на очередном приеме, устраиваемом гильдией целителей, очередной подвыпивший доброжелатель решил зацепить его, громогласно сообщая окружающим, что, мол, Лэр-тратель, работая бесплатно в простой районной клинике, таким образом пытается успокоить свою совесть за дикие цены своей собственной клиники. На что Алекс абсолютно спокойно, но также достаточно громко ответил. «Да, я постоянно работаю в простой районной клинике бесплатно. И, возможно, этим приношу некоторую пользу городу и простым людям. Но в первую очередь я приношу пользу самому себе. По итогу я получаю самую обширную практику по всевозможным направлениям и случаям, и потому расту как специалист. А где бы в своих рафинированных клиниках, занимаясь подтяжками лица и лечением геморроя престарелым богатым клиентам, сможете получить такой опыт и квалификацию?» Тогда ему никто ничего не сказал. Но позднее некоторые молодые и амбициозные, а главное понимающие и быстро соображающие целители, обратились к нему, желая тоже поработать в обычной клинике. Или сами устроились в другие простые клиники для набора действительно разнообразного опыта. Спокойное и предсказуемое течение жизни несколько нарушил звонок Альды Романа, той самой владелицы сети салонов красоты, один из которых был открыт при его клинике. Алекс удивился как самому звонку, так и теме звонка. Альда попросила его встретиться с ее земляками, представителями какого-то весьма влиятельного и уважаемого дома с юга империи. Правда, она не смогла прояснить тему предстоящего разговора. То ли сама не знала, то ли просто не вникала. Или еще по какой-то причине он не стал ей отказывать и просто согласился на встречу. Алла. Третье кольцо. Ресторан «Южная Магнолия». Закрытый экипаж остановился на одной из центральных улиц, прямо напротив входа в богато и явно дорого украшенный ресторан. Этот ресторан выбирал не он. Он не любил излишне показной роскоши в отделке со множеством позолоты, бархата, ярких красок и бесконечного числа всевозможных подушек. Но так или иначе, ему здесь назначили деловую встречу. «Добрый день. Я Алекс Ратель. У меня здесь назначена встреча», — сообщил он симпатичный хостес, встречающий гостей заведения на входе. «Да, лорд Ратель, вас ждут», — произнесла с улыбкой девушка, заглянув в маленький блокнотик. «Идемте, я провожу вас». Хостес двинулась вглубь ресторана, а Алекс отправился вслед за ней, со здоровым интересом оглядывая открывшийся ему вид сзади. Девушка подошла к неприметной двери, ведущей в отдельный кабинет, постучалась и открыла дверь Алексу. «Добрый день, господа. Позвольте представиться. Алекс Ратель, целитель из дома спящей совы», — проговорил Алекс под несколько удивленными взглядами двух мужчин, весьма отличающихся друг от друга, но при этом одинаково смуглых и темноволосых. «Добрый день, лорд Ратель. Прошу прощения. Не скрою, мы вас несколько другим представляли. Прошу вас, присаживайтесь», — произнес более представительный и солидный мужчина. «Представляли старше, солиднее и представительнее», — с улыбкой произнес Алекс, давно уже привыкший к подобному. «Да, как-то так», — тоже с улыбкой ответил мужчина. «Позвольте представиться. Гильермо Агилар, полномочный представитель дома «Южной ночи». И позвольте представить моего спутника, Гастон Анмаарена, проректор Академии города Пара. И я предлагаю заказать уже обед. Здесь превосходная южная кухня». А вот кухня, в отличие от интерьера, ему понравилась. Более пряная и острая, чем он привык. Но в целом ему все блюда зашли. Об этой встрече договаривалась с ним его новая знакомая Альда Романа. Как он понял, тоже уроженка юга. И в частности города Пара, столицы провинции. После неплохого обеда подали чай и десерт. Слишком приторный и сладкий на его вкус. Впрочем, он здесь был не для этого. Просто пока они обедали, то не говорили о делах, вели обычный светский разговор ни о чем. А вот как раз сейчас, после десерта, ей предстояло перейти к теме их встречи. И Алекса, естественно, разбирало любопытство. «Лорд Ратель», — начал, наконец, разговор по делу, Гильермо Агилар. «На этой встрече я представляю интересы не только своего дома, но и несколько других влиятельных домов Юга, являющихся самыми крупными землевладельцами в нашей провинции, а, возможно, и во всей империи. То есть, как вы понимаете, значительная доля доходов у нас завязана на сельское хозяйство. В частности, наш дом специализируется в том числе на разведении племенных лошадей и чистокровных собак. Впрочем, чем-то подобным занимаются практически все серьезные крупные дома Юга. И вот в чем проблема. Так получилось, что на ваши курсы не попал ни один представитель нашей провинции. Мы, естественно, спросим, у кого следует, почему так вышло. Но ситуацию это не изменит. Высококлассные специалисты от этого не появятся. И в связи с этим, лорд-тратель, у нас есть для вас предложение провести у нас в городе пара на базе местной академии курс переподготовки для наших целителей, подобный тому, что вы провели в Аале. Естественно, мы все оплатим сами. Наши дома достаточно богаты и заинтересованы в ваших услугах. Но не стоит забывать, что наша провинция славится не только сельским хозяйством и лучшими фруктами и овощами. У нас, между прочим, превосходный климат. И лучшие в империи курорты и пляжи, в том числе и в столице провинции Пари. Так что, помимо оплаты, мы дополнительно готовы предоставить вам виллу прямо на берегу моря с собственным пляжем и небольшим причалом и яхтой для морских прогулок. Естественно, все это с полным обслуживанием и обеспечением. И, конечно, мы понимаем, что вы приедете для работы, и потому предлагаем расписание занятий составить так, чтобы у вас было полноценное время на отдых. Пускай и продлятся ваши курсы дольше. Что скажете на это, лорд-тратель?» Алекс некоторое время молчал, обдумывая прозвучавшее весьма и весьма неожиданное предложение. Но никак он не ожидал подобного. Хотя, как он сейчас вспомнил, косвенно эта ситуация подтверждалась. Да, до него доходили обрывочные сведения о неком давнем конфликте и противостояние объединения гильдии целителей и властей Южной провинции. Просто он раньше не обращал на это особого внимания. Как-то не касалась эта ситуация его. А сейчас получалось, что в результате подковерной борьбы и интриг южан просто проигнорировали. Сделали вид, что случайно забыли при распределении мест. «Пока, господа, я не готов дать вам однозначный ответ. Ни да, ни нет». Заговорил, наконец, вынырнувший из раздумий Алекс. «Мне надо все это хорошенько обдумать и все тщательно взвесить. Пока я могу лишь сказать, что ваше предложение в целом мне импонирует и не вызывает отторжения и неприятия, так что я внимательно обдумаю его. Мне понадобится неделя, чтобы обговорить все с моими компаньонами и определиться своими текущими и дальнейшими делами и планами. И тогда я смогу вам дать точный ответ». «Ну что же, лорд-тратель, благодарим вас, что уделили нам внимание. Мы очень надеемся, что вы войдете в наше положение и примете наше предложение. Тогда до встречи через неделю», — проговорил на прощение Гильермо Агилар, выглядящий несколько опечаленно, чему Алекс удивился. Неужели они думали, что он сразу здесь и сейчас примет решение и даст согласие, даже если его вполне устраивает это предложение? Глава вторая. Поступившее предложение, хотя и было крайне неожиданным, но, безусловно, весьма заинтересовало его. И в первую очередь потому, что отвечало его собственным интересам и ближайшим планам. А во вторую очередь было достаточно выгодным. Он и сам планировал летом отправиться в отпуск и путешествие, правда, в несколько другом направлении, на юго-восток, где было сосредоточено наибольшее количество объектов древних. Но почему бы не выбрать и южное направление? Там тоже хватало подобных объектов, тем более совмещая работу, отдых и путешествия. Он еще и неплохо заработает. А главное, не нужно было по-новому готовиться и тратить уйму времени. Все уже отработано, есть реальный опыт, и учебные материалы полностью готовы. Так что с практической стороны все было полностью готово. С юридической стороны тоже не было никаких препятствий. Благодаря стараниям его адвоката из контракта были удалены все пункты, хоть как-то ущемляющие его права на дальнейшее распространение этих знаний и учебных материалов. Что в первый раз пригодилось, когда он задумал печатать книгу, а сейчас вот может и второй раз пригодится, если он примет, вернее, когда он примет это предложение. На гильдии «Целитель» и их подковерные игры и интриги ему было откровенно наплевать. Ни запретить, ни как-то реально помешать ему они не смогут, а различные мелкие козни его коллеги и так постоянно строят. Да и если что, как раз пригодится влияние его партнеров, вернее, их дедов. А что касается той таинственной структуры, то при их возможностях, влиянии и размахе деятельности они, если захотят, то устроят ему проблемы в любом месте империи. И Юг в этом плане ничем не лучше и не хуже. Он уже, в общем-то, принял решение согласиться еще там, на встрече в ресторане, а сейчас для самого себя, да и, возможно, для других, подводил под это обоснование. Вернее, рассматривал этот вопрос так и эдак, с различных углов и точек зрения, чтобы выявить явные или скрытые подвохи, проблемы и препятствия, и пока не находил их. Да, его все же несколько напрягало, что уж слишком вовремя они появились, и с очень заманчивым предложением. Хотя внешне, на первый взгляд, да и на второй тоже, все выглядит вполне убедительно и логично. А еще и Мари тут, возможно, каким-то боком замешана. По крайней мере, она наверняка что-то знает об этом. Буквально за день до этой встречи они ходили с ней на очередную премьеру спектакля. И после он остался у нее. А утром, как обычно, он проснулся в половине шестого утра. Да, он так и не избавился от своей давней деревенской привычки просыпаться в полшестого и быстро покидать кровать очередной пассии. Потому что, невзирая на время года, день недели и погодные условия, ровно в 6 утра у него начиналась первая зарядка тренировка на улице. И так было много лет подряд. Сейчас его никто не гонит на тренировку, и встает он чуть позже. И зарядку-тренировку делает по упрощенному варианту. И не на улице. Но привычка так и осталась. Вот и в этот раз он проснулся и начал быстро собираться. И обычно Мария в это время крепко спала. И обычно же она позже звонила ему, называла его подонком, обманувшим наивную девушку. И пару дней обижалась и не разговаривала с ним. Но в этот раз она проснулась, посмотрела на него каким-то загадочно-таинственным взглядом. Тихо что-то проговорила, из чего он уловит только «приедешь на юг». И снова уснула. И позже не перезвонила, как делала обычно. И тогда он не понял, что и в связи с чем это было. А вот сейчас... Хотя, может быть, все гораздо проще и банальнее. И город Пара, откуда родом Мари, по сути, тоже как большая деревня. И все знают. А вероятнее всего, род и дом Мари тоже участвуют в этом консорциуме домов Юга. Просто делают вид, что в стороне. Потому как если бы от Мари или ее дома поступило подобное предложение, то, скорее всего, он отказался бы. В общем, все сложно и непонятно. Впрочем, как и обычно. И словно по заказу, сразу на следующий день после встречи с представителями южных домов ему пришло приглашение от леди Анны. В общем-то, он ожидал этого приглашения, поскольку еще ни разу не общался с ней после возвращения с той самой охоты. И он даже не особо сомневался, что на встрече так или иначе, но будет затронут вопрос его поездки на юг. Не то чтобы ему нужно было какое-либо одобрение сверху, но все же понять общий настрой вовсе не помешало бы. По уже не раз и не два отработанной схеме его забрал все тот же экипаж и доставил к известному дому. И там его проводили во все тот же кабинет на втором этаже. «Доброе утро, леди Анна. Вы, как всегда, прекрасно выглядите». Поприветствовал он хозяйку кабинета, а потом присел на корточки и погладил подбежавшего к нему пса. «Здравствуй, Бристоль. И ты тоже неплохо выглядишь». «Доброе утро, Алекс. Ты все так же льстишь мне. Выпьешь со мной чай?» «Да, с удовольствием. Но сначала, если позволяет ваше время, хотелось бы осмотреть и подлечить Бристоля». «Хорошо. Действительно, не стоит нарушать сложившуюся традицию». Улыбнулась леди Анна. Минут через 15 он закончил и повернулся к читающей какие-то бумаги хозяйке кабинета. «Я закончил. С ним все в порядке. Я просто провел укрепляющие и общеоздоровительные процедуры. Вроде тех, что проводят у тебя в клинике, как их там, старинные техники закатных гор?» Спросила у него леди Анна с улыбкой. «Вроде того, только адаптированные для собак. Чем они хуже людей?» Улыбнулся Алекс в ответ. «Наши кумушки об этих твоих процедурах уже все уши прожужжали. Даже наверху проявили к этому интерес. Кстати, к тебе по этому поводу не обращался Мариус?» «Пока еще нет, не обращался». «Понятно. Старый упрямец просто не хочет заниматься этим делом, вот и тянет». «Не вижу с этим проблем. Пусть подберет пару доверенных целителей со всеми допусками и разрешениями. И я обучу их этим техникам». Алекс сразу внутренне насторожился, едва разговор зашел об этих техниках. Он вовсе не горел желанием давать кучу подписок, проходить множество проверок, чтобы потом постоянно ездить в Первое кольцо и практически стать невыездным и под постоянным пристальным присмотром и надзором. Пусть этим занимается кто-то другой. А что касалось старинных техник, то в клинике практиковали всего 6 техник, и обучать он будет тоже только этим техникам. Всего же в запасе у него было их 3 с лишним, так что через некоторое время, когда и эта новинка приестся, и часть целителей уйдет, отработав контракт и откроет собственные клиники, тогда и настанет время других, еще более старинных и продвинутых техник. «Замечательно. Я передам ему», – проговорила леди Анна, после нажала кнопку на столе и сказала появившейся девушке в униформе горничной, чтобы подавали чай. Они устроились с чашками в удобных креслах возле чайного столика, и хозяйка кабинета продолжила беседу. «Я так предполагаю, что ты склонен принять предложение наших южных дамов». Начала она довольно прямолинейный разговор, заодно ей показывая, что полностью в курсе ситуации. «Пока думаю над этим. Но скорее да, чем нет». В целом нейтрально ответил Алекс. «Ох уж эти южане, с их гонором и амбициями. Сначала со всеми переругались и испортили отношения, да и сейчас не хотят признавать ошибки и готовы тратить огромные деньги из-за этого. Так что я тебя понимаю, грех этим не воспользоваться». «Да, примерно так я и думаю. Тем более, что это не я им выкручиваю руки и что-то там требую, а они сами ко мне пришли и предлагают». «А не боишься испортить отношения с гильдией и коллегами здесь, в столице?» «Нет. Я в любом случае им всем тут как бельмо в глазу. И все равно буду непонятным выскочкой. Так что я думаю, этот случай никак не увеличит число моих почитателей и доброжелателей. Правда, их не уменьшит. А что касается гильдии или лицензионной палаты, то клиники они не сунутся. Они же не враги себе. Там у меня есть компаньоны. Вернее, их рода за спиной», – усмехнулся Алекс. «А что касается лично меня, то у них просто нечем реально на меня надавить и воздействовать. А без этого все их потуги бессмысленны, и, думаю, они прекрасно это понимают. Так что пусть оттачивают искусство интриг на ком-нибудь другом». «Ну, с этой точки зрения, ты, безусловно, прав, Алекс», – подвела итог беседы леди Анна. Да и Алекс выяснил отношение к этой затее, так что уже не зря встретились. Они еще недолго поговорили о разных мелочах, при этом никак не упоминалась тема состоявшейся охоты. А вот при прощании леди Анна снова вручила ему запечатанный большой конверт и, как и в прошлый раз, порекомендовала ему открыть его дома. И даже чек за осмотр и лечение пса ему не забыли вручить. Он вообще поражался, как человек ее уровня мог помнить, учитывать и контролировать все эти мелочи, да и не только. Этому, несомненно, стоило поучиться и взять на вооружение, потому как из таких вот мелочей складываются мнения и отношения. Дома он, естественно, первым делом открыл конверт с бумагами, которые оказались документами о собственности, оформленные на его имя и на двухэтажный особняк, расположенный в 3-м кольце. И к вопросу о важных и неважных мелочах. Особняк, хотя и был относительно небольшим, по столичным меркам, разумеется, и находился ближе к 4-му кольцу, но располагался на берегу Аалы, и, главное, был неподалеку, в пешей доступности от его клиники и того места, где он жил сейчас. Даже это взяли на заметку и учли. Награда его несколько озадачила. Нет, он, естественно, был рад и не собирался отказываться, и тем более выказывать недовольство. Просто его, по некоторым известным только ему причинам, полностью устраивало текущее жилье. И не в последнюю очередь по причине защищенности, безопасности и наличия дополнительных скрытых выходов и прочих опций. И пока он не знал, как поступить со всем этим. Единственное, он пока решил затеять длительный и серьезный ремонт, к которому он приступит после возвращения из поездки на юг. А там он что-нибудь придумает. И да, в этот раз они с Марком Гольбергом не смогли установить, кому принадлежал раньше дом. В архивах он просто значился выморочным имуществом. Аала. Третье кольцо. Ресторан «Полярная звезда». Этот человек ему сразу не понравился. Буквально с первого взгляда. И да, он редко ошибался в людях. И в этом его целительские навыки, относящиеся к направлению жизни, ему неплохо помогали. Тот еще ничего не сказал, но Алекс уже понял, что они вряд ли найдут общий язык. Как он там представился? Заместитель председателя Объединенной ассоциации гильдии целителей? Мартин Ан Брубик. И сколько пафоса, надменности и собственной значимости было в этом представлении. Хотя до этой встречи Алекс даже не знал о существовании этой структуры. Вернее, он краем уха слышал о существовании какого-то объединения, но без конкретики. Потому как это было ему совершенно неинтересно и не нужно. И он искренне считал, что это, скорее всего, очередное прибежище из копища старых маразматиков, тешащих свое эго и самолюбие после ухода на покой. Поскольку для его деятельности и нормальной клиники эта ассоциация абсолютно была не нужна, да и вряд ли делала и могла сделать что-то полезное и нужное. Зато, как оказалось, что у этой самой ассоциации было дело до него, и он даже догадывался, какое. Да, и этот исполненный собственного величия заместитель вовсе не был старым дедом. Он был достаточно молодым, хотя и не очень-то сильным целителем, которого, видимо, пристроили на это теплое место его родственники. Но так или иначе, Алекс не стал отказываться от этой встречи, хотя бы с целью лично услышать мнение столь серьезной и значимой для него организации, а не пользоваться непроверенными и искаженными слухами. А еще получилось, что все кругом в курсе предложенного ему мероприятия, и только для него одного это было новостью и полной неожиданностью. Его собеседник не стал следовать неписанным правилам и предпочел сразу перейти к делу. Он не стал ничего заказывать, кроме чашки кофе. Алекс тоже пока не стал заказывать обед и тоже ограничился пока лишь кофе. В принципе, его устраивало желание визитера быстрее закончить с делами, а пообедать он мог и бесподобно не самой приятной компании. «Господин Ратель, наша ассоциация, к которой и вы относитесь, считает, что вам лучше не принимать предложение южан. Это будет политически и тактически неверно». Сухими и да нельзя официальным тоном изложил позицию его собеседник. «То есть по этому вопросу есть официальная письменная позиция ассоциации?» Задал глупый вопрос Алекс, стараясь изображать вежливость, внимание и некоторую наивность и простоту. «Я считаю, что заявление официального заместителя председателя Объединенной ассоциации достаточно». С некоторым апломбом и важностью заявил его собеседник. «Хорошо, мне все понятно». Все так же вежливо и спокойно проговорил Алекс, а после сделал наиболее искреннее выражение лица. «Не уточните, лэрд Ан Брубик, на чье имя мне направить счет?» «Какой счет? О чем вы вообще говорите?» Несколько опешил это функционер от целительства. «Ну как же? Ассоциация в вашем лице предлагает мне отказаться от очень выгодного и совершенно легального и прозрачного контракта, никак не нарушающего законодательства и не ущемляющего чьих-то прав, а наоборот, способствующего процветанию и развитию империи. И я так понимаю, что ассоциация готова полностью мне компенсировать все возникающие финансовые потери?» Все с той же искренней наивностью на лице проговорил Алекс, с удовольствием наблюдая, как впал в ступор и даже стал задыхаться от праведного негодования его собеседник. «Господин Ратель, вы, кажется, не понимаете, с кем разговариваете». Наконец, отмер отошедший от искреннего возмущения заместитель. «И абсолютно не понимаете, в какие неприятности себя втягиваете, и какие будут последствия для вас и вашей клиники». «Идиот, ну какой идиот? Уж лучше бы действительно прислали какого-нибудь детка». Мысленно сам себе проговорил Алекс, а еще он понял всю бессмысленность дальнейшей беседы. Видимо, этот заместитель – чей-то не очень умный родственник. «Во-первых, господин Анбрубик, я лично не давал письменного согласия и не вступал ни в какую ассоциацию». Заговорил Алекс твердо и уже без всякой вежливости. «Так что вы пришли не по адресу. Вы вообще не можете и не должны ко мне обращаться. У нас нет с вами никаких встречных обязательств и взаимоотношений. Во-вторых, ваши помощники, возможно, отнеслись очень халатно к своим обязанностям и предоставили вам весьма неполную и неправильную информацию. Вас, видимо, просто плохо проинформировали. Я не просто очередной обычный молодой целитель. Я, в первую очередь, владелец собственной клиники и сам дипломированный целитель. Кроме того, я глава благородного и старинного рода. А еще я официальный представитель Великого дома из Закатных гор. Все перечисленное, как вы должны знать и понимать, в случае чего дает мне право основать собственную гильдию целителей Закатных гор. И кроме того, к примеру, ничто не помешает мне пригласить в эту гильдию и целителей с юга. И все это будет вынужденной мерой на ваши действия и ваши условия и небрежность ваших помощников. А теперь представьте, что будет, если об этом станет известно широкой общественности. И в-третьих, по поводу моей клиники. Снова ваши помощники, видимо, забыли вам сообщить, что у меня там есть компаньоны. Да, они тоже молодые целители. Но они из родов Гриневичей и Григориади. И вряд ли главы их родов положительно оценят ваши слова и обещания». На молодого заместителя председателя ассоциации было жалко смотреть. Весь пафос и величие с него слетели. Он, возможно, был не очень умный и опытный бюрократ от целительства, но как работает система, прекрасно представлял и понимал, что с ним будет. И здесь никакая протекция не поможет, особенно с грандмастерами и старшим магистром. Алексу на мгновение даже стало жалко его. Но только на мгновение. «Я думаю, мы хорошо поняли друг друга, лэрд Анбрубик. Но я не склонен раздувать это небольшое недоразумение и недопонимание, случившееся от недостатка информации. Я предлагаю забыть о состоявшейся встрече и прозвучавших словах. Не было их, и все. Мы просто выпили кофе и обсудили перспективы нового для столицы направления деятельности моей клиники. В области релакса». «Да, да, лэрд Ратель, именно так все и было. И я вынужден откланяться, дела не ждут, понимаете ли? Всего хорошего». Алекс проводил взглядом визитера, подозвал официанта и заказал полноценный обед. Он надеялся, что его посыла будет достаточно и от него отстанут. Он вовсе не горел желанием вступать в длительное, а главное, ненужное и непродуктивное противостояние. Оно не принесет никому ни пользы, ни денег. Да, пришлось потратить время и свое, и адвоката. Но оно того стоило. Марк Гольдберг был въедливым и дотошным человеком. А еще ему нравилось разбираться в хитросплетениях имперского законодательства. Кроме того, Алекс не собирался ничего забывать и тем более пускать на самотек. Он вынул из кармана очередной артефакт времен древних. Проверил, что получилось. Затем выключил и убрал его. Это был тот самый артефакт, что вручил ему глава рода Хогартов. Он действительно оказался весьма ценным, наверняка очень дорогим и полезным артефактом времен древних. Просто была одна, но очень и очень существенная мелочь. На этой планете напрочь отсутствовали сети беспроводной мобильной связи. Да, ему подарили мобильное устройство связи. Или смартфон. Пара подобных устройств имелось и у него в подпространственном инвентаре, и подобное устройство и их применении он неоднократно видел в различных фильмах, и оставалось только гадать, знали ли Хогарты, что они дарят. Впрочем, Алекс не стал расстраиваться и переживать. Наоборот, его подарок в целом устраивал и был очень кстати, ведь у смартфона было много и других функций, которые ему могут понадобиться. К примеру, возможность фото- и видеосъемки и записи разговоров. Но главное – это легализация этих возможностей. Он спокойно мог при крайней необходимости продемонстрировать фотографии или записи событий, ссылаясь на получение данного артефакта от рода Хогартов. Вот и сейчас он на всякий случай записал прошедшую беседу. А то мало ли, как оно там в дальнейшем выйдет. Глава третья. С утра они снова вместе с Марком Гольбергом и Леви Шапира отправились на осмотр и приемку доставшегося ему особняка. Формальности надолго не затянулись. Они вместе с представителями департамента имущества осмотрели дом и участок, а после подписали все необходимые бумаги. И Алекс уже по факту стал уже полноценным владельцем и собственником имущества. Дом был как дом. Небольшой и немаленький двухэтажный особняк, сложенный из красного кирпича под черепичной крышей. Он не был заброшен, но было видно, что им пользовались непостоянно, и требовался косметический ремонт и новая отделка. Участок тоже был не особо ухоженным, и Алекс решил, что, возможно, дом использовался как конспиративное жилье. Уж слишком все было не по-домашнему. А так, очень даже приличный особняк с небольшим участком. И в хорошем месте. Правда, требовавший ремонта, отделки и ухода. Но это его пока вполне устраивало и отвечало его дальнейшим планам. Так что он договорился с Леви, что тот обеспечит охрану, уход и присмотр за домом. И запланировал себе в ближайшее время встретиться с архитектором и заказать проект, чтобы уже заняться полноценно отделкой после своего возвращения с юга. А еще он решил заодно созвониться и со знакомым артефактором, и тоже договориться о встрече. Особняку явно не помешает хорошая артефактная защита. Позднее, уже вместе с архитектором, они снова посетили особняк, где тот все обмерил и осмотрел. А затем уже они обсудили детали и стилистику будущего жилья. А в общем и целом, похожую на стилистику клиники. И Алекс заказал полноценный проект под ключ, с частичной перепланировкой и различными вариантами отделки и расстановки мебели. А еще чуть позже он встретился с артефактором, ведь у него теперь была возможность связываться напрямую, и поскольку заказ был весьма несрочный, и ничего эксклюзивного и экстраординарного он не заказывал, то договориться особого труда не составило. На встречу с южанами он отправился сразу в сопровождении Марка Гольберга, чтобы не терять лишнего времени. Да, южане были крайне заинтересованы в этом проекте и вряд ли стали бы пытаться протолкнуть что-нибудь этакое в контракт. Но это не повод расслабляться. Лучше все же держать под контролем и досконально проверять. Тем более, что у него есть кому этим профессионально заниматься. В целом же встреча прошла вполне себе положительно и продуктивно. Они обсудили основные общие моменты, а дальше в дело уже вступили адвокаты стороны, специалисты Академии города Пара, отвечавшие за подготовку и организацию учебного процесса. Возможно, южане и были чересчур вспыльчивы, несколько надменны и обладали излишним гонором. Но вот что ему несомненно понравилось, это их подход к делу. Пусть и вынужденно, но затеяв это весьма непростое и дорогостоящее мероприятие, они подошли к делу основательно и со всем размахом и широтой души. В общем, не мелочились ни в чем. И что было предварительно обещано на словах, заранее положили и на бумагу, и даже больше. Билеты первого класса на новое круизное судно, собственный экипаж, прогулочная пролетка с постоянной возницей, просторная вилла с полным снабжением и со всем обслуживанием, от горничных и поваров до дворников, садовников и охраны, небольшая прогулочная яхта с экипажем и прочее, и прочее. Но главное, как и обещали, представили удобный график на согласование. Так что заключение контракта продвигалось быстрыми темпами. По сути, вносились только точечные корректировки, уточнялся график и технические моменты организации обучения. Ну и, естественно, определились датой выезда. На другой день после встречи он заехал в мастерскую Яфи, чтобы забрать костюм к предстоящему вскоре приему, который он собирался посетить. В разговоре он упомянул, что собирается практически на все лето на юг, на курорт, отдыхать и работать. В ответ он с неудовольствием узнал, что вся его одежда никак не подходит для курорта, и все надо заказывать и шить заново. А присутствовавший там же старый мастер Яфи прочитал ему практически целую лекцию, что ему понадобится и что и куда нужно надевать, чтобы не посрамить перед местными аристократами столицу. Алекс сделал вид, что все осознал и принял, и с внутренним вздохом сделал крупный и срочный заказ, включая туда обувь, различные мелочи и аксессуары, и даже чемоданы, чтобы самому не перекладывать и не укладывать все это. Новый костюм он заказал не просто так. В нем он собирался пойти на мероприятие, которое ну никак не мог проигнорировать и не пойти. Прием устраивал по случаю своего 25-летия один из членов молодежного охотничьего клуба и по совместительству наследник старинного и влиятельного столичного рода. Так что праздновать предстояло в парадном доме, расположенном во втором кольце столицы. Кроме того, это был так называемый «большой прием», то есть соберется не только молодежь, но и старшее поколение. Предстояло очень статусное и многолюдное мероприятие. Впрочем, как он понял, места в парадном доме было полно, и будут организованы как совместные на первоначальном этапе, так и отдельные залы для молодежи и старшего поколения. На мероприятие он собрался идти в одиночестве, так как Мари отбывала домой на предстоящую летнюю практику. При этом она ни словом не обмолвилась, что знает о его предстоящей поездке на юг. Ну и он тоже не стал поднимать эту тему. Впрочем, согласно требованиям этикета и прочих уложений, не требовалось, чтобы он обязательно был со спутницей. Так что к назначенному времени он вышел из дома и сел в заранее заказанный экипаж, имевший допуск во второе кольцо, и отправился по указанному в приглашении адресу. С подарком он мудрить не стал и приобрел в магазине магических аксессуаров, расположенном в его здании, наручные часы со встроенным огненным щитом, наподобие тех, что когда-то купил себе, только более солидные на вид и богато украшенные. То, что намечается большой прием, можно было понять сразу, по образовавшейся очереди из экипажей. Впрочем, охрана и распорядители действовали весьма расторопно и быстро. Так что надолго ожидание не затянулось, и он подошел к крыльцу, где его, да и других гостей, встречал именинник со своей невестою. Он поздравил именинника, передал подарок и отправился дальше, ведомый звуками музыки, поскольку гости постоянно прибывали. Этот дом, вернее, даже дворец, был еще больше и роскошнее украшенный, чем парадный дом Эрнеста Грейтвуда. Музыка пока звучала не громко, а небольшая группа гостей различного возраста неспешно фланировали по огромному залу, изредка останавливаясь, здороваясь и разговаривая с другими гостями. Алекс тоже не стал выделяться и, взяв у официанта бокал игристого вина, двинулся по кругу, изредка кивая и здороваясь со знакомыми, а позже присоединился к компании приятелей и хороших знакомых их охотничьего клуба. Дальше, в принципе, все пошло по обычному сценарию, разве что формальная и приветственная часть была более длительной и обстоятельной, поскольку речи произносили не только именинник, но и глава рода. Да и обход гостей занял гораздо больше времени. А Алекс поймал себя на мысли, что скольких людей он уже знает в столице. Практически постоянно ему приходилось здороваться с различными знакомыми. Он и не замечал до этого, как существенно расширился круг его знакомств. Правда, он, как и ранее, многих знал лишь в лицо и не помнил их имен и фамилии. А еще в этот раз ему не удалось незаметно исчезнуть с официальной части и устроиться где-нибудь на улице возле столиков с угощением. Сейчас он уже был не просто малоизвестным молодым человеком, как в прошлый раз, а в этот раз ему пришлось здороваться, знакомиться и общаться не только с молодежью, но и со многими взрослыми гостями приема. Ведь он был уже достаточно известным целителем и владельцем собственной успешной клиники в столице, наделавшей много шума и вдобавок главой рода. А еще и завидным женихом. Это он понял уже после третьего представления ему своих дочерей и племянниц. И уже не клиентами и случайными знакомыми, а вполне себе серьезными представителями известных столичных родов. Впрочем, других на этом статусном приеме и не было. Он даже пожалел, что Мари уже уехала и не смогла составить ему пару. По крайней мере, было бы гораздо меньше представлений и знакомств. Так что пришлось и ему, наравне с устроителями приема, 2 с лишним часа бродить по залу и вести постоянные, хотя и короткие беседы. И ему подобное времяпровождение не особо понравилось. Впрочем, как и раньше. Благо, что можно было периодически прерывать это хождение, подходить к накрытым столам, чтобы перекусить, выпить и немного перевести дух. А еще пару раз он ловил на себя крайне недружелюбные и злобные взгляды, но так и не смог разглядеть в толпе, от кого они исходили. В общем, этот прием проходил для него достаточно напряженно и утомительно, словно он был одним из устроителей. И он даже с немалым облегчением воспринял начавшиеся танцы, прекратившие эту череду бесконечных утомительных разговоров, представлений и приглашений. И даже то, что ему пришлось танцевать практически все танцы, его не расстраивало, а лишь приближало для него окончание этого приема. Никак он не мог свыкнуться с подобным времяпровождением. Видимо, надо с детства воспитываться и расти в подобной среде. Практически сразу после танцев прием посетил Фредерик Рейнер, и, естественно, он сразу привлек всеобщее внимание. И как и в прошлые разы, визит его надолго не затянулся. Он стремительно появился, поздравил именинника, произнес краткую речь и удалился куда-то в сопровождении главы рода. А после и вовсе отбыл. Видимо, он тоже не очень жаловал подобное мероприятие, а главное, в отличие от Алекса, мог себе позволить посещать их подобными короткими набегами, оказывая лишь знаки внимания. После танцев и визита Фредерика Рейнера началось более неформальное общение. Уже собирались компании по интересам и постепенно перемещались в разные залы, а то и в отдельное более приватное помещение. Курительное, бильярдное и прочее, где, видимо, велось уже более обстоятельное и даже дружеское общение между гостями. Алекс снова почувствовал тяжелый взгляд в спину, но когда неторопливо оглянулся, снова не заметил, кто это был. Мысленно пожав плечами, он повернулся к подходящему к нему человеку. А подошел к нему один из членов правления гильдии целителей и заодно владелец, пожалуй, самой крупной сети клиник. И не только в столице. Анри Гройцер. «Приветствую вас, лорд Ратель. Я рад видеть на этом приеме». Поздоровался с ним подошедший коллега. «Взаимно рад. И вам доброго вечера, лорд Гройцер. И да, неплохой прием получился». «Что есть, то есть. Но я вот по какому вопросу подошел. Не просветите меня, почему в правлении нашей ассоциации гильдии при вашем упоминании шипят, как рассерженные коты, и разве что не плюются?» С улыбкой поинтересовался его собеседник. «Ничего удивительного», — вежливо улыбнулся в ответ Алекс. «Я просто поговорил об общественных структурах и причинно-следственных связях. Кое-кто, видимо, забыл, что это мы выбираем и назначаем их. И только благодаря нашим взносам и голосам они существуют. И их задача — продвигать наши интересы, а вовсе не указывать нам и тем более не говорить, что мы должны делать. Вот я и напомнил им об этом». «В целом, вы, конечно, правы, лорд Ратель. Но не всегда это так работает, как должно быть». «Вы правы, конечно, лорд Гройцер. Но я привел им кое-какие аргументы о вреде интриг и попыток втянуть в это дело посторонних и непричастных целителей. И в итоге мы договорились и пришли к полному взаимопониманию». Усмехнулся Алекс. «Видимо, вы были весьма убедительны. Я так понимаю, это касается вашей предстоящей поездки?» — уточнил собеседник. «Но не столько поездки, сколько ее уместности. Но, в общем, вы правы. Но, как я уже сказал, мы все же смогли договориться». Снова усмехнулся Алекс. Его собеседник ответил ему понимающей усмешкой. Ведь он был одним из тех, кто как раз вполне серьезно отнесся к молодому целителю при их первой встрече. К нему еще пару раз подходили с разговорами какие-то смутно знакомые люди. И, наконец, ему удалось поймать свободный промежуток и выскользнуть из зала. С бокалом в руке он направился на один из балкончиков, расположенных вокруг всего здания, и надеялся, что там никого нет. Ему повезло. Угловой балкончик оказался пустым, да и поблизости никого не было. Алекс облокотился на перила и с удовольствием выдыхал прохладный вечерний воздух, отдыхая от утомительного для него постоянного общения и времяпровождения. Он не засекал, сколько прошло времени, просто отдыхал в тишине, но через какое-то время почувствовал, что кто-то приближается к его убежищу. Причем ему казалось, что приближались два человека. Но на балконе появился только один человек, который не остановился, увидев, что здесь занято, а наоборот, приблизился к нему и веяло от него чем-то недобрым. «Господин Ратель!» Вошедший смотрел на него тяжелым, неприязненным взглядом и цедил слова надменным голосом, словно делал одолжение. «Можете не беспокоиться. Я не причиню вам вреда. Я склонен чтить договоренности. Я просто подошел взглянуть на вас лично. А еще и хочу напомнить, что вы не всегда будете под императорской защитой. Так что не забывайте об этом». Не сразу, так как видел его только на фотографиях светской хроники, но Алекс узнал неожиданного визитера. Это был глава того самого рода Алистер Майорн, с которого у него якобы было противостояние, и у которого были какие-то непонятные и неясные причины. Желать ему зла и неофициально и опосредованно нанимать сторонних исполнителей и даже откровенных бандитов. По правде сказать, Алекс совершенно не понял, зачем тот к нему подошел и завел этот разговор. Ни о какой нормализации отношений, как и об их обострении на данном этапе, не могло быть и речи. Все остальное и так было предельно ясно. Неужели еще один идиот с обостренным чувством собственного величия везет ему как-то на подобных типов? Хотя это как-то странно и неестественно для главы такого рода. Все эти мысли буквально промелькнули у него в голове в ответ на полное недоумение от этой бессмысленной, в общем-то, встречи и прозвучавшего заявления. «Благодарю за понимание, но я никогда и ни о чем не забываю, лорд Майорн, и вынужден вас покинуть. У меня есть еще здесь незаконченные дела». Абсолютно спокойным и ровным голосом произнес Алекс и отправился было на выход, потом повернулся, подхватил широких мраморных перил бокал с остатками вина и после этого покинул балкон. И по пути он никого не увидел, не встретил и не почувствовал. Видимо, действительно показалось. Не было у него никакого желания вступать в непонятную, ненужную, а главное, бессмысленную дискуссию с этим человеком. Так что он снова решил отправиться туда, где множество людей. Было у него какое-то неясное предчувствие. Настроение и так не особо радостное оказалось окончательно испорчено этой встречей. Потому он отправился к распорядителю, чтобы вызвать экипаж, и в его ожидании прогуливался по залу с очередным бокалом вина. Ждать предстояло минут 30. Наконец, распорядитель подошел к нему и сообщил, что экипаж прибыл. Алекс поблагодарил его и отправился на выход. А прямо на крыльце к нему подошли два человека и предельно вежливо попросили его пройти с ними. По их поведению, внешнему виду и проявившимся на мгновение мощным сигнатурам он понял, что это представители спецслужб, и потому без возражений последовал за ними. Этот прием завершился для него как-то совсем уж неожиданно и весьма неприятно. Его сопроводили в небольшой флигель, расположенный неподалеку на территории усадьбы. Там один из присутствующих людей предъявил ему магический ярлык службы безопасности империи и сообщил ему, что они вынуждены задержать его в связи с расследованием убийства Алистера Майорна. На что весьма озадаченный Алекс сразу заявил, что будет разговаривать только в присутствии своего адвоката. Сотрудник СИП поморщился, но проводил его к телефону. Ему повезло. Он сразу дозвонился до Марка Гольберга. Тот, едва услышав суть дела, снова предупредил его, чтобы Алекс ничего не говорил в его отсутствии и обещал прибыть максимально быстро. Да, не обмануло его предчувствие. Чем-то его сразу насторожила эта неожиданная встреча. И в первую очередь некоторой своей неестественностью и бессмысленностью. По крайней мере, для человека такого уровня, как глава серьезного рода. Ему все же не показалось. Там все-таки были два человека. И, похоже, кто-то воспользовался ситуацией и прихлопнул Майорана, чтобы свалить все на него. А вернее, всего не воспользовался, а спланировал все и разыграл как по нотам. И это навевало весьма неприятные и однозначные ассоциации. На память приходила только одна сила, ну, или структура, способная провернуть подобное на столь высоком уровне. В случайность произошедшего он как-то не верил. Видимо, период затишья и выжидания закончился. И еще получается, они все-таки решили обратить на него свое пристальное внимание. Минут через 40 прибыл, наконец, Марк Гольберг и сразу попросил предоставить отдельное помещение, чтобы переговорить со своим клиентом. Там он поставил полог тишины и только после этого заговорил. «Расскажи все, что знаешь по порядку, Алекс. И сначала только известные тебе факты, без выводов». «Первое. Я точно не убивал его. Второе. Приглашение на прием я получил 2 недели назад. Третье. Во время приема я пару раз чувствовал на себе пристальное и недоброе внимание, но в такой толпе не смог определить, от кого оно исходило. Четвертое. У меня с родом Майеронов были ранее очень серьезные трения, причем инициатива исходила с их стороны. Хотя я так до сих пор и не знаю причины их агрессии. Сейчас любые враждебные действия запрещены на самом высоком уровне. Пятое. Я не был знаком и не встречался с этим Алистером Майораном ранее. Видел его изображение только на фотографиях. Шестое. В какой-то момент, примерно 1/4 часа назад, я в одиночестве вышел на балкон, подышать свежим воздухом. Там он меня и нашел. Заявил, что не причинит мне вреда. Просто пришел лично взглянуть на меня и еще напомнил, что я не вечно буду находиться под императорской защитой. И все. Я ответил ему, что всегда помню об этом, следом сообщил, что вынужден покинуть его, и сразу после этого ушел. Затем я вызвал свой экипаж и в ожидании все время был на людях. А при выходе из здания ко мне подошли сотрудники службы имперской безопасности. Если вкратце, то это все. Теперь мои домыслы. Это явно спланированная акция, а не случайность, и не совпадение. То, что я буду на приеме, легко просчитывалось. Все-таки юбилей у одного из членов императорского клуба молодых охотников, куда и я вхожу. О моей вражде с этим родом, вернее, об их враждебных действиях против меня, тоже известно достаточно большому кругу лиц. И я предполагаю, что его убили практически сразу после моего ухода. Иначе это все теряло бы смысл. «Плохо, Алекс. Пока все плохо», — произнес задумчиво Марк. «Может быть и да, а может и нет. Погоди чуть-чуть, мне нужно немного времени», — заявил он несколько удивленному Марку. После он достал из кармана смартфон, активировал его, несколько раз коснулся пальцем экрана, удовлетворенно кивнул и подошел ближе к Марку, чтобы у него тоже была возможность слышать и видеть. Первая прозвучала запись его разговора с Алистером Майероном. Все было слышно отлично. А далее была видеозапись, где явно были различимы уходящий с балкона Алекс, провожаемый мрачным и недовольным взглядом собеседника. А секунд через 20 на балконе появилось новое действующее лицо. Среднестатистического вида джентльмен в дорогом костюме, с самым обычным и невыразительным лицом. «Мелкий поганец!» «Чувствует свою безнаказанность, но ничего, настанет...» Начал было говорить Алистер Майерон, обращаясь к вошедшему, но был перебит непонятной и бессмысленной фразой вошедшего, после чего он сразу замолчал и впал в подобие ступора. Незнакомец не стал терять времени, быстро зашел за спину замершему человеку, достал из футляра кинжал и ударил в спину. Кинжал вспыхнул на мгновение и пробил защиту, погрузившись в тело. Дальше незнакомец ловко убрал кинжал обратно в футляр и быстро покинул помещение. Камера продолжала снимать помещение с лежащим телом, а буквально через пару минут в помещение торопливо вошли сотрудники охраны. Видимо, засекли сильный всплеск магической энергии. Какое-то время Алекс и Марк просто молчали, пытаясь осмыслить увиденное. «Ну вот, теперь все стало на свои места. Меня сразу насторожил и удивил этот непонятный визит и бессмысленный разговор. А так все сходится. Его обработал неслабый менталист, и после этого использовал мощный артефакт, имитирующий мой нож охотника. А по резкому и сильному выплеску энергии убийство обнаружили практически сразу. Ха, очень неплохо все продумано и исполнено буквально по секундам. Первым заговорил Алекс, у которого наконец-то вся картина сложилась. Он мог бы поаплодировать провернувшим эту непростую операцию людям, если бы это не касалось его самого. А еще в который раз поблагодарил наставника за науку и привычку доверять предчувствиям, особенно в непонятных ситуациях. Он несколько насторожился еще в зале, в начале приема, когда не в первый же раз почувствовал на себя недоброе внимание. Так что, когда он почувствовал, что кто-то приближается к балкону, то на всякий случай включил запись, подозревая возможную провокацию. И позже, под впечатлением непонятного разговора и кольнувшего предчувствия, когда забирал бокал с перил, установил и активировал скрытую камеру. И, как оказалось, точно не прогадал. Не так давно он наткнулся в одном из антикварных салонов на компактный, воспроизводящий музыку артефакт времен древних, с набором информационных накопителей с различной музыкой и стоящий очень немалых денег. Я практически сразу приобрел его, несмотря на цену. Но купил он этот весьма дорогостоящий артефакт не из-за того, что любил музыку, а в первую очередь из-за дополнительного бонуса, который, естественно, обнаружил определителем. Как оказалось, в футляре, где хранился артефакт и накопители, была еще и потайная полость с несколькими миниатюрными скрытыми камерами. Конечно, определитель указал только наличие дополнительных устройств, а саму потайную полость он смог обнаружить не с первого и даже не со второго раза. Он даже подумал было, что, возможно, определитель ошибся, но все же нашел ее потом. С помощью развернутых пояснений системы и нехитрых экспериментов он разобрался, как подключать камеры к смартфону и браслету. Это оказалось достаточно просто, но у них был только один недостаток. Они были одноразовыми. После активации работали до 12 часов, передавали информацию по сигналу одним пакетом и затем самоуничтожались. И это были точно шпионские высокотехнологичные, практически неопределяемые ничем изделия древних, и даже без пометки типовые. Впрочем, он сам жил в бывшем пункте наблюдения и воздействия древних, так что, в общем-то, не удивился своей находке. Да и от наставника он слышал о наличии подобных изделий. Камеру было, конечно, жалко тогда. Но и интуиции, и предчувствиям, даже казалось самым бредовым, он привык доверять. И безжалостно задавил чувство жадности. «Этот артефакт мне не так давно подарил глава рода Хогартов», сообщил все еще удивленному и даже изумленному Марку Алекс, указывая на смартфон. «И в последнее время я завел привычку записывать на всякий случай все важные встречи и разговоры. Особенно такие непонятные. Вот и пригодилось». «Это хорошая привычка. А главное, очень своевременная, Алекс. Поскольку, как ты и сам заметил, спланировано и исполнено все было очень грамотно, и все указывало на тебя». Но даже наличие записи и присутствие адвоката не помогли ему быстро освободиться. На место происшествия прибыло сразу несколько имперских спецслужб. Все же это было очень резонансное убийство. Так что ему пришлось несколько раз давать показания и предоставлять записи. У спецслужб, естественно, нашли свои смартфоны и планшеты. Домой он смог попасть только под утро. Но зато по итогу к нему претензий не было. Еще ему показалось, что некоторые сотрудники спецслужб явно узнали исполнителя. Правда, ему они ничего не сообщили, да он и не настаивал. Зачем ему нужны чужие проблемы? Тем более он резонно предполагал, что того могли и убрать свои же после подобной неудачи. Наверняка у них есть свои люди в различных структурах, и они уже получили необходимую информацию. Глава 4. И снова в его жизни наступил очередной период затишья. Нет, различных дел, особенно завязанных на его отъезд, было полно. Но это были обычные, даже обыденные дела, связанные с работой клиники, как текущей, так и в период его предстоящего отсутствия. Да и прочих дел и сборов хватало. Но он изначально так выстраивал работу клиники, да и делился существенной частью прибыли, чтобы иметь свободу маневра. Так что все удалось решить и согласовать. И он мог со спокойной душой отправляться в достаточно длительную поездку. Да и та таинственная структура наверняка сейчас затихла и срочно подчищает хвосты. И им точно будет не до него. А скоро и он уедет на юг. И, возможно, там от него отстанут на какое-то время. Но особо он в это не верил. Не с его везением. Да и, как он понял, размахи географии деятельности у этих людей весьма обширны. Но это вовсе не повод забиться в бункер и прятаться. Они, конечно, влиятельные, но отнюдь не всемогущие. Да и всю жизнь прятаться не будешь. Ближе к концу весны все его дела в столице были более-менее закончены. Все текущие обязательства закрыты. Багаж собран и упакован. Так что в первый день лета с самого утра он поднялся на борт очередного корабля, чтобы отправиться на юг. Юнга забрал его багаж и проводил до одноместной каюты первого класса. А после один из стюардов показал ему, что и где находится. Это был новый, огромный и шикарный круизный лайнер. Таких судов он еще не видел. Прогулочные палубы первого и второго класса. Небольшие, но дорого отделанные каюты со всем необходимым. Рестораны, бары, казино, кают-компании – все было сделано для удобства и комфортного пребывания пассажиров. По крайней мере, первого класса. Что там во втором классе, Алекс так и не узнал. Впрочем, ему было не особо и интересно. За обедом он познакомился со своими соседями по столу, почтенные семейные пары. Возвращающиеся к себе домой и мужчины среднего возраста, направлявшегося в пару по торговым делам. Алекса соседи вполне устраивали, поскольку за некоторыми столами сидели довольно шумные компании, уже с обеда, а может быть и раньше, начавшие отмечать отбытие из столицы. Ну а в целом лайнер обслуживания и питания ему понравились. Так было гораздо комфортнее и приятнее путешествовать на дальние расстояния, чем ехать в фургоне или тем более идти пешком и ночевать на открытом воздухе. После обеда, как и многие другие пассажиры, он прогулялся по палубе. Какое-то время постоял у борта, любуясь проплывающими мимо пейзажами, и отправился изучать архивы, на которые у него вечно не хватало времени раньше. Перед ужином он достал памятку. Старый мастер Яфи, не доверяя его вниманию к деталям и памяти, составил ему краткое описание. Что, куда и по какому случаю надевать. Он не стал игнорировать советы. Тем более деньги были все равно уплачены за все. Так что он достал и надел подходящий случаю костюм и отправился на ужин. Веселье с обильной выпивкой за некоторыми столами продолжалось, а часть пассажиров, как он заметил, уже переместились в бар, на танцпол и в казино. А он в очередной раз заметил, что ему повезло с соседями по столу. Никто не приставал с предложением выпить и тем более пойти повеселиться. После ужина он заглянул и в бар, и в кают-компанию, и на танцпол. Но нигде надолго задерживаться не стал. Пробыл он и некоторое время в казино, наблюдая со стороны за игроками. Нет, играть он не собирался, даже по маленькой. Наставники в свое время с убедительными примерами и статистикой показали ему, что выиграть в казино практически невозможно. Кроме того, как ему объяснили, в подобных заведениях частенько промышляют и профессиональные игроки, которым в большинстве случаев даже не нужно было заниматься откровенным шулерством, скраплением или подменой карт и прочим. Хватало и неплохого знания психологии и умения разжигать азарт и алчность у подвыпивших людей. Просто иногда за одним столом случайно собирались различные внешние люди из разных компаний, разного возраста и даже статуса, то есть внешне якобы никак не связанные между собой. Но играли они на одну руку, и простейшими безобидными и естественными сигналами, вроде почесывания носа или уха, передавали друг другу информацию о своих картах. И у их жертвы, как правило, изрядно подвыпившего человека, который поначалу выигрывал и ему «везло», не было ни единого шанса выиграть по итогу. А вот проиграть он мог весьма значительную сумму. А вот уличить их было весьма проблематично. Азарта и адреналина Алексу в жизни и так хватало, и порой даже с избытком. Так что он просто постоял и посмотрел со стороны, как бы впитывая атмосферу. Ему даже показалось, что он заметил компанию профессиональных игроков за одним из карточных столов. Чувствовалось что-то такое в их внешне вроде бы естественном поведении. А возможно, ему и показалось. Впрочем, это были не его дела, а как минимум службы безопасности. Он считал, что каждый должен заниматься своим делом. Так что, понаблюдав еще немного, он отправился на открытую прогулочную палубу. После получасовой прогулки он вернулся в свою компанию, чтобы продолжить работу с архивами. Но расслабленное, практически праздничное и легкомысленное поведение других пассажиров невольно заразило и его. Так что он вместо достаточно скучной и монотонной работы включил себе фильм на планшете и с увеличением погрузился в выдуманный и красочный мир. На следующий день в обед в ресторане Алекс застал, в общем-то, предсказуемую картину. Часть столиков и отдельных мест пустовала, а за частью столов сидели пассажиры с весьма бледными и помятыми лицами и в основном налегали на минеральную воду и вяло ковырялись в своих тарелках. Но некоторые, видимо, самые стойкие и опытные, постепенно возвращали себе цвет лица и бодрость духа. Кто вином, а кто и чем покрепче. Неподалеку от них, через стол, боком к Алексу сидел весьма упитанный дядька в возрасте. Его внимание он привлек своим бледным и даже чуть синюшно-зеленоватым цветом лица. Видимо, здорово перебрал вчера. Но сегодня тот упорно крепился и стойко пил только минеральную воду и тяжко вздыхал, как и некоторые другие пассажиры. В какой-то момент Алекс услышал какой-то хрип, звон посуды и шум сдвигаемых стульев. Бледный толстяк теперь был вовсе не бледным. Уже с красным лицом он сипло хрипел и заваливался на стол, держась за левую сторону груди. Его соседи в панике вскочили на ноги, не понимая, что происходит и что надо делать. Алекс выскользнул из-за стола и двинулся к толстяку еще раньше, чем кто-то сообразил крикнуть: «Позовите целителя, человеку плохо». Он раздвинул столпившихся людей, подошел к толстяку и сразу активировал на того поддерживающее и стабилизирующее заклинание. Следом усыпил его, а после активировал один за другим еще несколько сканирующих конструктов. Он и так предполагал, да и видел, что случилось. Но следовало окончательно убедиться, заодно проверить на другие скрытые недуги и возможные осложнения из-за этого. Много времени исследование у него не заняло. Убедившись в диагнозе, он стал формировать сложный лечебный конструкт, восстанавливающий деятельность сердца и снимающий основные симптомы поражения. В это время к столу быстрым шагом подошел, судя по бейджу, штатный судовой целитель. Он хотел уже что-то сказать, но, увидев работу Алекса и чуть светящиеся руки, молча замер рядом и стал пристально наблюдать за его работой. Минут через 10 руки Алекса погасли, и он отступил в сторону. «Приветствую вас, коллега», — заговорил Алекс штатным целителем. «Позвольте представиться. Алекс Ратель, целитель из дома спящей совы. Как вы уже поняли, у пациента случился инфаркт, и мне невольно пришлось срочно вмешаться». «Здравствуйте, лорд Ратель. Я Бруно Анкреспо, штатный целитель на этом судне». «Благодарю вас, лорд Ратель. Вы очень вовремя пришли на помощь. Тут действительно важна каждая секунда», — ответил ему целитель. «Здесь вы, несомненно, правы. Сами видите. Там целый букет, возраст, излишний вес, неправильное питание, малоподвижный образ жизни. Еще и почки, желудок и все это на фоне явного злоупотребления алкоголем. Я предварительно обследовал его. По отдельности вроде бы ничего критичного, но в совокупности привело к такому вот результату. В общем, запустил он себя, так что не мудрено. Как вы видели, основные симптомы я снял и подлечил его, так что угрозы больше нет. А дальше пускай уж сам проходит полное обследование и курс лечения. Как я уже сказал, пока ничего непоправимого». «Еще раз благодарю вас, лорд Ратель», — проговорил целитель и повернулся к стоящему рядом первому помощнику капитана. «Надо перевести его в наш лазарет, господин первый помощник». «Что произошло с этим несчастным господином? Я так перепугалась!» спросила взволнованная пожилая дама, когда Алекс вернулся за свой стол. «У него случился инфаркт, но сейчас уже все в порядке, так что можете не беспокоиться», — ответил с улыбкой Алекс, наливая себе уже остывший кофе и пододвигая поближе десерт. «Как хорошо, что вы в столь юном возрасте уже умеете исцелять подобный случай и смогли так вовремя помочь несчастному», — вновь заговорила соседка по столу. И тут, к немалому удивлению Алекса, заговорил их четвертый сосед за столом, который до этого только представился, а на вопросы отвечал односложно, так что от него быстро отстали, и в разговорах он не участвовал. «В общем-то, несмотря на свой возраст, лэр Тратель является одним из самых известных молодых целителей в столице, а заодно и владельцем, пожалуй, что самой известной клиники в Аале. Так что этому господину очень повезло, что он оказался рядом и быстро помог ему. Иначе все могло бы быть гораздо хуже». Все с тем же невозмутимым видом и монотонным голосом проговорил тот и снова уткнулся в газету с биржевыми сводками. А на Алекса уставились две пары изумленных и удивленных глаз его соседей по столу. Через некоторое время к их столу подошел капитан корабля в сопровождении уже знакомого ему штатного целителя. «Лэр Тратель, от себя лично и от лица компании я благодарю вас за своевременно оказанную помощь нашему пассажиру», — проговорил капитан. «Я уполномочен сообщить вам, что компания готова оплатить стоимость ваших услуг по лечению и вдобавок выплатить существенную премию». «Благодарю вас, капитан, но не нужно. Я уверен, что ваш штатный целитель справился бы не хуже. Да и прибыл он практически сразу. Просто я был совсем рядом, за соседним столом. Вот и решил помочь. Так что не стоит беспокоиться. Главное, что все хорошо закончилось». Тут Алекс немного лукавил. Так быстро сориентировался, да еще и по памяти воспроизвести такой сложный и объемный конструкт, да еще и потратить на лечение всего-то 10 минут, мог далеко не каждый целитель. «Хорошо. Тогда в знак признательности к вашему столу будут подавать лучшее вино из моих личных запасов. Я попрошу нашего шеф-повара, чтобы он лично готовил блюдо для вашего стола. И еще раз благодарю вас за помощь», — ответил ему капитан. «Хорошо, пусть будет так», — улыбнулся Алекс, принимая это предложение. Следующим вечером он, как и в другие дни, прогуливался по палубе после ужина, когда увидел направляющегося к нему толстяка. Выглядел тот слегка помятым и осунувшимся, но в целом вполне себе бодрым, абсолютно трезвым и более-менее здоровым.